Фруктово-ягодные соусы. Сладкие. Фруктово-ягодные соусы приготовляют из яблок, антоновские, груш, айвы, персиков, слив, абрикосов, кураги, ананасов, апельсинов, мандаринов и других фруктов и ягод, смородины, клюквы, брусники, малины, клубники, земляники, вишни и так далее. Для приготовления фруктово-ягодных соусов используются такие продукты, как ванилин или ванильный сахар, шоколад, сахар, мед, картофельный крахмал, корица, гвоздика, мускатный орех, апельсиновая, лимонная, мандариновая цедра, различные фруктовые и ягодные соки промышленного производства, виноградные вина, мадера, мускатная, сухое белое и красное, коньяк и некоторые ликеры. Фруктово-ягодные соусы используются как подливы к различным пудингам, запеканкам, крупяным котлетам и биточкам, к мучным кулинарным изделиям, оладьям, блинам, блинчикам, крупинякам, кашам, желе, муссам, кремам, свежим ягодам, запеченным фруктам. Некоторые фруктово-ягодные соусы подают к дичи, домашней птице и другим блюдам. Соусы к сладким блюдам. Сладкие соусы подаются к пудингам, манникам, кашам. Одно и то же блюдо, подаваемое с разными соусами, позволяет разнообразить меню. Для приготовления соусов к сладким блюдам используются свежие, сушеные, быстро замороженные фрукты и ягоды, сиропы, плодово-ягодные соки, молоко, сметана, яйца. Соусы подразделяются на горячие и холодные. Горячие соусы, яичный, абрикосовый и другие, готовят в основном для различных шарлоток. Кроме того, с горячим соусом подается гурьевская каша. Пудинги, запеканки, манники поливаются соусом при подаче на стол, или же соус подается к блюду отдельно в соуснике. 53-й рецепт – соус из свежих ягод, малины, садовой земляники и других. Перебранные, промытые ягоды с помощью миксера измельчить до образования однородной пюреобразной массы, сварить густой сахарный сироп, соединить с ягодным пюре и охладить. Соус подается к пудингам, запеканкам, блинчикам, кремам. Ягоды 2 стакана, сахар 1,5 стакана, вода 3 четверти стакана. 54. Соус абрикосовый. Из спелых промытых абрикосов удалить косточки. Абрикосы протереть через частое сито, смешать с сахаром, влить воду, после чего, помешивая, довести смесь до кипения и охладить. Абрикосы 500 граммов, сахар стакан с четвертью, вода полстакана. 55. Соус из слив. Промытые сливы с удаленными косточками, добавив сахар, припустить до готовности, после чего протереть вместе с отваром через частое сито. Влить виноградное вино, ввести предварительно разведенный в небольшом количестве отвара крахмал, довести до кипения и, непрерывно помешивая, варить на слабом огне 2-4 минуты. Охлажденный соус подается к пудингам. Сливы 500 граммов или сливовое варенье 4 столовые ложки. Сахар 1/2 стакана. Вино виноградное 1/2 стакана. Крахмал 1 чайная ложка. Корица на кончике ножа. Гвоздика 5-6 штук. Вода стакан с четвертью. 56. Соус лимонный. Сварить сахарный сироп на воде, использовав половину нормы сахара. Добавить лимонную цедру, процедить, ввести лимонный сок и немного остудить. Оставшийся сахар растереть с желтками, соединить с сахарным сиропом и проварить, не допуская кипения, 3-5 минут. Лимонный соус подается в охлажденном виде к пудингам и запеканкам. Лимонный сок 2 столовые ложки, цедра 1/5 лимона. Сахар 2 стакана. Яичные желтки 7 штук. Вода 2 стакана. 57-й рецепт. Соус ванильный. Желтки растереть с сахаром, добавить пшеничную муку. Смесь постепенно развести с горячим кипяченым молоком и проварить, не допуская кипения, до загустения. Соус процедить, добавить ванильный сахар и перемешать. Соус подается к пудингам, запеканкам и кремам. Молоко 3 стакана. Яичные желтки 4 штуки. Сахар 1 стакан. Мука пшеничная 1 чайная ложка. Ванильный сахар на кончике ножа.